условимся называть средним временем распада неустойчивой частицы время, в течение которого из пучка частиц половина успевает распасться. Определяя время распада для быстрых мю-мизонов, скорости которых сравнимы со скоростью света, мы можем использовать уже знакомую нам формулу, учитывающую изменения хода часов. Только здесь мы будем искать отношение среднего времени распада, измеренного по часам, связанным с мизоном, к среднему времени распада, измеренному по часам, связанным с лабораторией. Очевидно, что первое из них — это среднее время распада покоящихся мю-мизонов. Оно является одной из важнейших характеристик частицы и равно 1,53 микросекунды. А среднее время распада мю-мизона, измеренное по лабораторным часам, как оказывается, возрастает с увеличением скорости мю-мизона. Быстрые мю-мизоны оказываются более живучими, чем медленные. Физики научились получать однородные пучки мю-мизонов, имеющих одинаковые скорости. У таких пучков удалось измерить среднее время распада по лабораторным часам в зависимости от скорости. Формула теории относительности была блестяще подтверждена. Тем самым получила полное экспериментальное подтверждение одно из фундаментальных положений теории относительности об относительности промежутков времени между двумя событиями и вытекающая из него принципиальная возможность построения машины времени для путешествия в будущее. Ландау, как всегда, много работал, отлично себя чувствовал, был деятелен, энергичен, подтянут. Когда не зайдешь, радушный хозяин непременно светится с верхней площадки, лестницы, и улыбнется. Если же он не показывается, значит, пишет свои формулы. В этом случае его могут оторвать от дела только друзья или студенты, набравшиеся храбрости сдавать теоретический минимум. Вечером все семейство, Дао, Кора и Гарик, в маленькой чистенькой кухоньке сидят и с упоением щелкают жареные семечки. Разговор самый обыкновенный, что зима нынче странная, декабрь, а дождь так и хлещет, что учебники в школе бездарные, и зря папа откладывает в долгий ящик обещанную физику и математику для школы, давно бы уже мог написать. Что у Гарика в классе один мальчик написал в сочинении, что Василий Теркин создал замечательный образ Александра Твардовского. Я выросла, постоянно общаясь с Дау, и очень его любила. Естественно, я много о нем говорила, может быть, даже слишком много. Однажды это закончилось смешной сценой. Это случилось в Переделкине, на даче Корнея Ивановича Чуковского, который в ту пору редактировал записки о Шерлоке Холмсе Конан Дойла и собрал вокруг себя группу молодых переводчиков. В их число попала и я. Это было маленькое литературное братство, и обстановка в нем была чудо как хороша. Поработав, шли на прогулку по переделкинским улочкам, потом обед. Бал правил Корней Иванович, он был великолепен, шутки, остроты, воспоминания. На людях он всегда был в ударе, всегда владел разговором. Но и мы, по мере сил, старались поддержать беседу. Я, конечно, чаще всего говорила о Дау, но чтобы это не выглядело как совершенно неприличное хвастовство, имени его не упоминало. Разговоры были домашние, о дяде. Однажды Корней Иванович не выдержал. «Майя, вы так носитесь со своим дядей, как будто это Ландау». «Но это и есть Ландау». «То есть как Ландау?» «Моя мама и жена Ландау — родные сестры». «Так почему вы раньше об этом не сказали?» «Но вы не спрашивали». Знаете,